О, это школьная достопримечательность. С ней пришил не отказывать товарищу в желании разузнать последние сплетни. Идиот с Равенкла. Редкий подвид, но иногда встречается. Флитвик даже не сказал мне ничего по поводу происшествия, только воспоминания выпросил, чтобы посмеяться на досуге. Серьезно? Люциус недоверчиво поднял бровь. Филиус его терпеть не может, довольно подтвердил Снейп, и не собирается прощать регулярных попраний чести факультета. Чтоб ты понимал, Локхарт, это воплощение гламура, помешанное на славе. Только подумай, после того, как в небо впервые публично поднялась черная метка, он разработал заклинание, которое запускало в небо огромное подсвеченное изображение его собственного лица. Какой кошмар, широко раскрыв глаза, пробормотал Малфой. Пожалуй, я соглашусь, что никакие великосветские анекдоты с этим не сравнятся. Это еще что? 2 года назад он выгравировал свою подпись на квиддичном поле. Надпись получилась огромная, каждая буква по 20 футов. Снейп с удовольствием топтался на репутации будущего писателя. А еще на один из дней Святого Валентина это чудо послало самому себе 800 валентинок. Пришлось большой зал эвакуировать. Это тебе все Флитвик рассказал? Люциус все никак не мог отойти от потрясения. Он кивнул Снейп, довольный произведенным эффектом. Я же говорю, Филиус Локхарта терпеть не может, особенно после того, как тот объявил себя лучшим дуэлянтом, чем он. Самоубийца, глубокомысленно заметил волшебник, одним глотком опустошая бокал. О чем я тебе и говорю. Ладно, это мне нужно просто переварить. А что МакГонагалла и ее свора? Представляешь, она начала меня обвинять в том, что я запугиваю мисс Читток. А ты запугиваешь? Полуутвердительно кивнул Малфой. Мерлин с тобой, Люц, я ж не зеркало, в конце концов, никого я не запугиваю. Действительно, глубокомысленно отозвался волшебник и замолк, пытаясь уложить в голове каламбур товарища. А что со Смит? О, я подумываю над тем, чтобы взять ее себе в ученицы. Серьезно? Потрясения волшебника все никак не заканчивались. Почему бы и нет? У нее определенно есть талант к зельеварению, неплохая стрессоустойчивость, хорошая память, трудолюбие. В общем, она мне подходит. Тем более девочка, сирота. Но ведь получается, что тогда ее опекун на время учебы, Дамблдор, он поддержал мою идею, пожал плечами Северус. Удивительно. Разговор магов продолжался еще долго. Снейпу требовалась консультация бывшего старосты по ряду вопросов, а сам Малфой нуждался в свежих сплетнях, поэтому, если бы не появление разгневанной нарциссы, мужчины еще долго бы сидели перед камином в кабинете Люциуса. В Хогвартс Зельевар вернулся ближе к полуночи и, убедившись, что в его отсутствии ничего экстраординарного не произошло, отправился спать. Этой ночью патрулировала коридоры МакГонагалл, все змейки были об этом предупреждены, поэтому беспокоиться было ни о чем. Уже к Хэллоуину Снейп вошел в протаренную колею школьной жизни. Он привычно читал лекции, отбивал свой факультет от нападок других учеников, среди которых лидировали гриффиндорцы и профессоров, где особенно выделялся Крокс, и с удовольствием портил жизнь тем, кто посмел покуситься на слизеринцев. Таких с течением времени становилось все меньше и меньше, а сам Зельевар постепенно приобретал репутацию пусть и очень строгого, но достаточно справедливого преподавателя. На первый взгляд прозрачная система начисления баллов на деле оставляла достаточно места для маневров, так что Слизерин всегда зарабатывал больше очков, чем остальные факультеты. Змейки очень быстро просекли фишку, а остальным было совершенно ни в чем упрекнуть профессора. Слизеринцы, правда, поначалу пытались сесть ему на шею, но талант менталиста и прекрасное понимание внутренней кухни факультета позволили удержать ситуацию в рамках. Теперь студенты прекрасно знали, что на людях декан будет защищать их до последней капли яда, но после этого в его кабинете им достанется чуть ли не хуже, чем их противникам. Разумеется, при условии, что слизеринцы тоже были виноваты. Здесь змейкам больше всего импонировало то, что виновными считались только те, кто умудрялся попасться. Такой подход значительно облегчал жизнь как слизеринцам, так и самому Снейпу, который судорожно пытался удержаться на плаву в том судорожном потоке, в который превратилась его жизнь. Единственным, что хоть как-то помогало магу пережить непривычную нагрузку, была Листик. Ну и комната без слов, разумеется. Слизеринцы уже выучили, что трогать декана, когда он там находится, смертельно опасно. Прийти к этому мудрому заключению помог им никто иной, как Гандизельвус. Случилось это аккурат под конец триместра, когда Снейп замотался так, что сил никаких не хватало. «Эльф! Эльф декана Слизерина!» Недовольно позвал Ангус Кэмпбеллу. Слизеринец уже успел постучать в дверь кабинета Зельевара трижды, но так и не получил ответа. Бёрг за его спиной недовольно скривился. Староста прекрасно помнил, что декан строго-настрого запретил беспокоить его после 8 вечера без крайней нужды в те дни, когда не его очередь дежурить. Сейчас идиот-пятикурсник, по какому-то недоразумению поступивший на Слизерин, был невероятно близок к тому, чтобы нарваться на гнев декана. Сам же Стэнли рисковал быть задетым его отголосками, и это юношу не слишком вдохновляло. «Шо стучишь, хулиган?» Перед Кэмпбеллом появился эльф декана, весьма недовольный тем, что тревожит его хозяина. Ангус подпрыгнул и схватился за сердце, а Бёрг злорадно усмехнулся. Он сам, когда впервые увидел домовика Снейпа, едва не выругался теми самыми словами, которые произносил отец, когда читал срочную корреспонденцию, из-за повторения которых маленький Стэнли однажды схлопотал хорошую порку. Эльф и в самом деле выглядел ожившим кошмаром, который неподготовленного зрителя мог довести до инфаркта, и характер имел соответствующий. «Чего надо, болезный?» Так и не дождавшись ответа, хмуро поинтересовался домовик. «Эй, ты еще способен меня воспринимать? Или мозги совсем атрофировались за ненадобностью? Чит это, он всегда такой тормознутый или только по пятницам?» Устало поинтересовался эльф у Бёрка. «Сегодня четверг», пряча улыбку, отозвался староста. «Значит, всегда», вздохнул домовик и обернулся к Кэмпбеллу. «Для тех, кто выпадает из среднестатистического портрета человека разумного, повторяю по буквам. Чегонадо, позови декана». Покраснев от злости, но сочтя ниже своего достоинства спорить с домовым эльфом, процедил сквозь зубы Ангус. «Не имею ни возможности, ни желания, если честно». «Желание? Ты, юноша, не сдерживал свой дурной нрав. Ты же домовик. Как будто это что-то меняет», ядовито воскликнул эльф. «Я, между прочим, тоже желаю жить долго и счастливо и умереть в глубокой старости, а не сейчас безвинно погибнуть из-за какого-то недоучки». «Погибнуть? С чего бы это?» Кэмпбелл пропустил мимо ушей оскорбление. «С того, что мастер сейчас в комнате без слов», как маленькому объяснил домовик юноше. «И что, что ж ты такой?» — всплеснул руками эльф, так и не подобрав очередного синонима к слову «тупой». В полумраке тускло сверкнули внушительные когти, заставив Ангуса икнуть и проглотить бранную тираду, готовую сорваться с губ. «Если мастер в комнате без слов, это значит, что он недостаточно усталый, чтобы отправиться в спальню, но слишком злой, чтобы пойти в лабораторию». «Слишком злой?» – заинтересованно переспросил Бёрг, видя, что его спутник в данный момент полностью занят восстановлением своей собственной мозговой активности. «Когда мастер злой, у него только летальные яды выходят», – понизив голос, поделился домовик, кося фиолетовым глазом в сторону открывающего и закрывающего рот Кэмпбелла. «А у нас их уже целый сундук с расширением, девать некуда. Раньше еще как-то можно было поразвлечься, а тут что, детишек травить?» Эльф вздохнул. «Хотя, мне кажется, это здорово бы повысило успеваемость». «Несомненно», — пробормотал Стэнли, пытаясь понять, была ли в словах домовика ирония. «К тому же мастер не любит, когда у него выходит яд вместо того, что он задумывал. Да и ингредиенты тратить впустую не хочется». «Действительно. Так что, вы идете, я могу вас пустить, но если что, пеняйте на себя». «Нет, я завтра зайду», — наконец выдавил из себя Ангус и исчез в конце коридора с такой скоростью, что Бёрг даже заподозрил в парне способность к аппарации на территории Хогвартса. После Северус потратил немало прекрасных часов, чтобы собрать для потомков коллекцию воспоминаний самых впечатляющих тирад Зеля, и этот диалог занял почетное место в списке уже собранных Зельеваром флаконов с воспоминаниями. От регулярного пересмотра самых впечатляющих спичей даже Селеста Сташи не отказывались, это повышало настроение всем троим членам сумасшедшей семейки. Не меньше, чем сарказм домовика, с ней порадовал тот факт, что Локхарт и Читток наконец присмирели и теперь панически боялись Зельевара. Боялись и не смели как-либо вредить ему и его подопечным. Маг не чувствовал себя виноватым, всего лишь небольшое ментальное влияние, никак не влияющее на личность, избавило его от массы проблем. Это было даже милосерднее, чем запугивать их обычными методами. Впрочем, Снейпу было за что сказать спасибо сладкой парочке. Всего один торговец с запрещенными зельями, поставленный падры на день в лютный, и эти двое обеспечили достоверность близкого знакомства Зельевара и Санди Смит. Уже через 3 недели девочка, не упустившая шанса попросить декана о допуске в ученическую Зельеварню, стала его ученицей. Директор нисколько не усомнился в сказочке о том, что с ней разглядел чудесный потенциал в скромной сироте, поэтому после не слишком длительной проверки биографии Санди разрешение на заключение контракта Зельевару было дано. Это вызвало некоторое волнение среди слизеринцев, но вскоре иерархическая целостность была восстановлена. Никому не пришлось напоминать дважды, что Смит теперь под личной защитой и покровительством Снипа, хватило объявления в гостиной. Теперь занятия с ученицей занимали у волшебника 4 вечера в неделю. Санди, как Северус и надеялся, оказалась невероятно жадной до знаний. Она впитывала их как губка, но Снипу пришлось потратить немало сил, чтобы научить ее задавать вопросы. Девочка жила в среде, где спрашивать, говорить или вообще привлекать к себе внимание было смертельно опасно. Она не хуже Петтигрю умела изображать из себя пустое место, и, стоит отметить, это свойство в значительной мере помогло ей выжить на Слизерине. Но сейчас необходимо было вывести Санди из этого состояния, а Снейп не желал использовать магию разума. Он и так задействовал ее для ускорения обучения, а увеличение воздействия для нементалиста было опасно, поэтому волшебнику пришлось затратить немало времени, чтобы добиться маломальски доверительных отношений. Здесь уже пришлось задействовать эмпатию, потому что девочка оказалась хоть и робким, но диким зверьком, и на приручение могли уйти годы. Снейп старался не слишком лезть в ее воспоминания о прошлом, но те все равно проглядывали сквозь все действия и слова Санди. И волшебник постоянно ловил себя на мысли, насколько же она похожа на него и Селесту. Но, в отличие от принцев, маленькая Смит до недавнего времени была в этой жизни совершенно одинока. У Снейпа была мать, у Селесты, воспитатели и одноклассники в приюте, пусть те и неосознанно опасались маленькую волшебницу. У Санди же не было никого, кто отвечал бы за нее, кто заботился бы о ней. Ее с рождения отдали бездетной паре волшебников, живущих в Лютном, но особых воспоминаний о маленьком и ветхом, хоть и чистом домике у девочки не осталось. Санди там не любили, растили лишь по указке сверху. Сколько таких же сирот прошло через чету Браунов, даже представить сложно. Смит смутно помнились другие дети, которые то появлялись, то исчезали из домика. Зато воспоминания о том, как в 5 лет ее саму забрали оттуда и отправили в услужение мастерице-гобеленщице, у Санди прекрасно сохранилось. Старуха двигалась и колдовала с трудом и обладала невыносимо мерзким характером, зато из-под ее узловатых пальцев выходили гобелены невероятной красоты. Санди заменила ведьме ноги, держа мастерскую в порядке и выполняя множество ее мелких поручений. Самым ярким воспоминанием того периода была кружащаяся в солнечном свете густая шерстяная пыль, которая наполняла маленькое полуподвальное помещение, забиваясь в нос и легкие, заставляя непрестанно кашлять и хрипеть. Смит мастерскую не любила, но другого дома у нее не было. Словно в насмешку всего через год мастерская сгорела, и Санди оказалась на улице. Ее никто не искал, сочтя, что она погибла в огне. Спустя несколько месяцев мелкую смышленую девчонку из компании беспризорников приметил один из старьевщиков. Под его руководством малышка Смит научилась не только продавать мелочевку с лотка, но и разбираться в людях. Осознав, насколько его подопечная умна и внимательна, старьевщик продал девочку людям Падры. Той пришлось вернуться в банду беспризорников и выучиться вынюхивать, выслушивать, выглядывать, подчиняясь приказам старших магов. Иногда Санди даже перепадала по паре секлей за полезную информацию, поэтому она из кожи вон лезла, чтобы стать лучше, ловчее, сообразительнее. Чтобы вырваться из того болота, что окружало ее, билет в Хогвартс стал счастливым исходом ситуации, которую Смит изначально сочла полной катастрофой. Все дело заключалось в ее детских выбросах магии. Они были редкими, почему малышки все прочили судьбу Скриба, но невероятно разрушительными. Девочка лишь спустя годы поняла, что мастерская гобеленщицы сгорела только потому, что сама она так возненавидела постоянные кашель и першение в горле, что захотела, чтобы пыль навсегда исчезла из мастерской. И шерстинки, парящие в воздухе, вспыхнули, поджигая все вокруг. Поэтому девочка панически боялась своих выбросов, но они все равно прорывались наружу. В тот, последний и решающий раз, когда Санди было 9, она подожгла уже не пылинки в воздухе, а одежду живого человека. Даже расстегнутый ремень из дубленой кожи на спущенных штанах полыхал зеленым пламенем, как и тяжелые ботинки с набойками и каплями крови на них. Волшебника успели спасти, но обгоревшее лицо несостоявшегося насильника до сих пор являлось девочке в кошмарах. В тот момент, когда она уже думала, что люди-падры, затушившие пламя, просто-напросто убьют ее, перед Санди открылась дорога в новый мир, мир за пределами Лютного. Сам падре лично беседовал с ней, он принял ее в ковен, наложив вдобавок ко всем клятвам, что уже висели на каждом жителе Лютного старше 7 лет, еще десяток запретов. А после этого Смит отправили учиться и готовиться к поступлению в Хогвартс. Она родилась в самом начале зимы, так что до заветного письма оставалось больше 2,5 лет на подготовку. Уже во время нее девочка поняла, что ее безумно увлекает зельеварение. Развивать свой талант Санди должна была на Равенкло, но когда шляпа предложила ей выбор между Равенкло и Слизерином, девочка без колебаний выбрала Слизерин. Она собиралась вырваться как можно дальше, с корнями оторваться от прошлой жизни, и змеиный факультет подходил здесь лучше всего. Свою ошибку Смит осознала сразу. В отличие от добродушного Флитвика, Слизнард о своих подопечных совершенно не заботился и конфликты на факультете решать не собирался. Санди пришлось спешно вспоминать свой опыт выживания в недружелюбной компании, учиться мимикрировать под окружение и судорожно шерстить библиотечные книги по этикету. Тем не менее, в Хогвартсе было все же лучше, чем в Лютном, поэтому Смит цеплялась за свое место зубами и вновь стремилась стать как можно лучше и полезнее главе ковена. Когда же ей сказали, что она поступит в ученицы к мастеру зельеварения, Санди не знала, что и думать. Сумасшедшая надежда на то, что хотя бы ему будет не все равно, расцвела в сердце девочки. После осознания, что падре навязывает ее в ученицы против желания мастера, эта надежда почти пропала, но вспыхнула с новой силой, когда Санди увидела своего будущего учителя. В этом худом, совсем молодом, но очень мрачном человеке, который совершенно не боялся падре, Аврору и маэстро, ей чудилось что-то смутно родное и знакомое. Смит с удовольствием следила, как он берет в руки власть на факультете, как оттирает Слизнарта от трона Дамблдора, как ставит на место Гриффиндор. Поучаствовать в небольшой сценке, чтобы подставить читок с компанией, не составило для слизеринки труда, в результате чего она официально стала ученицей Северуса Снипа, самого молодого мастера зельеварения за последние 300 лет. Волшебнику определенно льстило то уважение и почтение, что питала к нему его маленькая ученица, себе он не стеснялся в этом признаться. А уж искренний восторг, зажегшийся в глазах Санди при первом посещении его лаборатории, еще долго грел душу зельевара, так что Снейп старался отвечать ученице не меньшим вниманием. Менталисту не составляло труда перестраивать свое поведение так, чтобы ей было наиболее комфортно. Разумеется, лишь там, где не требовался обратный эффект. Северус всегда знал, в чем Санди нуждается, чем живет, о чем думает. И это все сильнее привязывало к волшебнику недоверчивую и поначалу дичившуюся ученицу. Как с ней и ожидал, Смит продолжала каждую неделю аккуратно строчить отчеты в ковен, и его имя мелькало там чуть ли не чаще всех остальных. На это волшебнику пришлось согласиться в обмен на клятву падре не трогать его собственных информаторов на темной. Впрочем, контролировать и аккуратно корректировать содержание отчетов с ней под этого переставать не собирался, как и отказываться от вербовки новых информаторов. Приходило время собрать агентурную сеть посерьезнее 3 магов с низов городского дна. Глава 22. Время лечит, цейтнот калечит. Легко сказать, я хочу собрать агентурную сеть. Вопрос лишь в том, как воплотить в жизнь свои желания. С ней решил начать хотя бы с внедрения в нужную среду и целью своей выбрал одну из боевых арен темной. Именно боевых, а не дуэльных, хотя и дуэльные вечеринки здесь тоже устраивали. Звездная арена принадлежала лично Авроре и выгодно отличалась на фоне остальных. В дни турниров ее не стеснялись посещать даже аристократы. В качестве зрителей, разумеется. Причиной этому была, во-первых, полная анонимность как бойцов, так и публики, а, во-вторых, тематичность. Организаторы боев отличались буйной фантазией, и каждый турнир проводился в каком-то своем стиле, что превращало бои в масштабное театрализованное представление с обилием иллюзий. Для бойцов это, как ни странно, тоже было интересно, так как в каждом туре организаторы устанавливали несколько запретов и ограничений, о которых участникам становилось известно лишь непосредственно перед боем. Это заставляло мгновенно подстраивать свою тактику под постоянно меняющиеся ограничения и здорово помогало повышать свой уровень. В первом турнире, в котором Сней рискнул участвовать, темой была выбрана греко-римская мифология. Так как волшебник пока участвовал лишь в лунной лиге, да солнечной, а уж тем более звездной, ему еще было ползти и ползти, образ Аида ему получить не удалось. «Простите, сэр, но верховные и самые известные божества зарезервированы для звездной лиги», — пожал плечами один из организаторов, изображающий Орфея. «Геракл, Зевс, Гермес, Посейдон, Персей и прочие тоже уже заняты. Я могу предложить вам личину Харона». А Танатос? Бесцеремонно перебил его Снейп. Танатос, в греческой мифологии олицетворение смерти, брат-близнец бога сна и сновидений Гипноса. Танатос обладает железным сердцем и ненавистен богам. Он единственный из богов, не любящий даров. Культ Танатоса существовал в Спарте. Танатос чаще всего изображался крылатым юношей с погашенным факелом в руке или мечом, которым бог срезал прядь волос, высвобождая душу из тела. Танатос? Нет, его никто не брал, но я бы не советовал. Накладывая иллюзию, отрезал волшебник, сбрасывая на руки невидимому домовику мантию с маскирующими чарами и открывая лицо боевой личины. Ха, хорошо. Глянув на светящиеся изумрудным глаза, бледное лицо с острыми чертами и слишком длинные для человека клыки, организатор передумал спорить и принялся за работу, создав за спиной волшебника истекающие тьмой огромные крылья. Для полноты образа Снейпу осталось взять лишь меч или потухший факел, с которыми обычно изображался Танатос. Разумеется, маг выбрал меч и тут же изменил его трансфигурацией, подгоняя под форму привычного тренировочного клинка, с которым его гонял наставник. Переложив меч в левую руку, Северус тихо порадовался, что еще со времен Наскабана он обе руки тренировал одинаково. Надвинув капюшон на волосы, маг проследовал по узкому подземному коридору в зал солнца. Тут собирались все бойцы перед выходом на арену. Сейчас здесь уже толпилась группа волшебников под иллюзиями. В центре по каменному полу нервно постукивал копытами кентавр Хирон, занимая внушительным крупом большую часть тесного помещения. Рядом уныло почесывал густую бороду Аркус. Тритон, Эл и Зефир сидели на скамье, идущей вдоль стен. Мелина, единственная здесь женщина, придирчиво оглядывала свою внешность. Иллюзионист разделил ее тело на две половины, правую окрасив в белый, а левую в черный. Выглядело пугающе. Фобос и Деймос, похожие как две капли воды, злобно глядели друг на друга из разных углов зала. Волшебников было маловато для полноценного турнира, но Зельевар знал, что таких же залов солнца вокруг всей арены расположено не меньше дюжины. Хирон, кентавр, изначально наделенный бессмертием, был учеником Аполлона и Артемиды. В свою очередь учил очень многих героев, Ясона, а также Диаскуров, Ахилла, возможно, Орфея и других. Обучал медицинскому искусству Асклепия и Патрокла, а охотничьему, Актеона. Был другом Геракла. Хирон был смертельно ранен отравленной стрелой, случайно пущенной Гераклом. Испытывая страшные мучения, отказался от своего бессмертия, передав его Прометею. Аркус, римский бог смерти, вероятно, первоначально был одним из демонов или мелких божеств загробного мира у этрусков, впоследствии стал считаться правителем загробного мира. Этруски изображали Аркуса в виде бородатого демона, покрытого шерстью и иногда крылатого. Этот дух уносил человеческие души в загробный мир. Тритон, вестник глубин, сын Посейдона и Амфитриты, отец тритонов. Эл, царь ветров. Зефир, бог западного, весеннего ветра. Мелинея, хтоническая нимфа или богиня. Согласно гимнам, Мелинея пугает смертных кошмарами, представая перед ними в странных формах и может довести их до безумия. Перевод Томаса Тейлора, 1887, породил представление о Мелинее как наполовину белой и наполовину черной, что должно отражать природу обоих ее отцов, небесного Зевса и инфернального Плутона. Фобос, божество, олицетворявшее в греческой мифологии страх. Деймос, персонификация ужаса. Близнецы, сыновья бога войны Ариса и Афродиты, братья гармонии. Когда Снейп наконец вышел из тени, в его сторону голову повернул только Хирон, остальные продолжили заниматься своими делами. Видимо, столь пугающие образы не были здесь в новинку. Последним к группе присоединился какой-то оригинал, выбравший личину Эроса. За ним вошел иллюзионист Орфей. «Ну что ж», — хлопнул он в ладоши, — «через 12 минут турнир начнется. С минуты на минуту закончится жеребьевка, Список высветится над входом. Первый входит в коридор сразу же, остальные – по удару колокола. Я буду ждать вас там и расскажу об ограничениях, введенных для первого тура. Вопросы есть? Все покачали головами, судя по всему. Кроме Снипа, новичком здесь был только Хирон, но он не стал задавать вопросов, только нервно переступил копытами. Орфей довольно кивнул и скрылся в коридоре, ведущем в зал полумесяца, непосредственно сообщающегося с ареной. Спустя пару секунд над входом в коридор высветился перечень имен, где первым стоял Зефир. Философски пожав плечами, волшебник двинулся вслед за Орфеем и тоже скрылся в тени. Увидев свое имя последним, с ней подошел к стене, опустился на скамью и, чтобы скоротать время, попытался разобраться в иллюзии крыльев за спиной. Через пару минут ему удалось нащупать управляющие контуры, и волшебник аккуратно потянул за них, прося у иллюзиониста разрешения на перехват контроля. Тот, видимо, не возражал, поэтому оборвал контролирующие нити, отбросив их Зельевару, который аккуратно поймал и закрепил их в своей ауре. Подобные тонкие манипуляции с чужой энергией, да еще и без использования палочки, стали удаваться волшебнику совсем недавно, когда он наловчился перехватывать контроль над реакциями в котлах учеников, чтобы избежать взрыва или хотя бы сделать его не таким разрушительным. Во многом этому способствовало познание своей собственной магии, на котором сделал акцент Хок. Дракон ультимативно объявил ученику, что невербальная или бесполочковая магия еще не предел. И пусть с бесполочковой у волшебника было откровенно слабо, Хок все же решил перейти к следующей ступени, изменению заклинаний по собственному желанию. После этого все свободное время с ней стало уходить на попытки контролировать цвет, размер, яркость и количество шариков люмоса, потом, форму, цвет, напор и агрегатное состояние струи воды агуаменти, дальше шел противо и прочие простейшие заклинания, которые волшебнику уже удавалось сотворить без палочки. Параллельно с этим Снейп активно работал с модифицированным заклинанием аппарации, стараясь улучшить свое им владение. Ему уже удалось отказаться от взмаха палочкой для создания чар, но заклинание произносить приходилось, зато волшебник значительно продвинулся в превращении своего тела в энергию. Наставник обещал, что при должном старании Северусу удастся полноценно летать с помощью этого заклинания, поднимая себя над землей невидимым потоком магии, а в будущем и пользоваться магией во время полного обращения в энергию. Сейчас Снейп собирался полностью взять под контроль иллюзию крыльев и наполнить их своей энергией, сделав полуматериальными. Через 10 минут, когда раздался удар колокола и откровенно нервничающий Хирон процокал к арене, Северусу удалось нащупать примерный путь действий. Он с трудом дождался, пока волшебники один за другим скроются в коридоре. Стоило спине Аркуса, который шел предпоследним, исчезнуть за поворотом, Снейп вскочил со своего места и попробовал сделать взмах крыльями. Его ноги тут же оторвались от земли, он взмыл над полом и чуть не приложился головой о невысокий потолок. Попробовав чуть наклонить туловище вперед, маг с угрожающей скоростью понесся к стене, но в последний момент успел откинуться назад, затормозить крыльями и спружинить ногами о кирпичную кладку. Кувыркнувшись в воздухе, Северус развернулся и, касаясь кончиком одного крыла пола, а другим чертя круг на потолке, нарисовал телом петлю и мягко приземлился на обе ноги. Его совершенно не к месту переполнял восторг. Волшебник терпеть не мог летать на метлах, полет на спине Фестрала больше напоминал воздушную болтанку, но летать вот так, на своих собственных крыльях ему невероятно понравилось. Подпрыгнув и закрутившись волчком, Снейп негромко рассмеялся. Волосы мага развивались вокруг головы, меч, чиркнув по стене, оставил на камне глубокую царапину, палочка в другой руке зажглась на конце изумрудным огоньком. Он был готов. Заслышав удар колокола, волшебник с неохотой сложил крылья и шагнул в темный коридор. «Правило помните?» — встретил его голос Орфея. «Запрещено использование артефактов, кроме волшебной палочки, зелий, зачарованных вещей, других живых, разумных или полуразумных существ и непростительных заклинаний». Снейп наконец вошел в зал полумесяца. От арены его отделяла только массивная решетка, сквозь которую происходящее на арене было прекрасно видно. Поле предстоящего сражения, отделенное от других полей и зрительских трибун мощнейшими щитами, занимало лишь четверть всей арены. Судя по всему, чтобы ускорить турнир, В первом туре одновременно проводили сразу 4 боя. В этом туре запрещено использование заклинаний с видимыми лучами. И постарайтесь все же не допускать смертей, начальство такого не любит. Я все-таки бог смерти, негромко отозвался Снейп, с удовольствием заметив, как передернулся от пробежавших по коже мурашек Орфей. И все же постарайтесь. Маг только пожал плечами и принялся наблюдать за боями. Условия первого тура его ничуть не волновали, над тактикой думать он не собирался, менталист и так особых спецэффектов не использовал. Гораздо интереснее сейчас было следить за тем, как Аркуса методично вбивает в пол веслом волшебник под личиной Харона. Рев зрителей, уже разогретых прошедшими боями, оглушал. Из зала полумесяца они казались разноцветным морем голов и вскинутых к небу рук. Северус помнил, каково это, кричать в унисон с толпой, болея за своего бойца на арене, дрожать от нетерпения и восторга, вглядываясь через амнинок и в две пляшущие по полю фигурки, когда сердце заходится стуком и сжимается от нахлынувшего вала эмоций. Когда Люциус затащил его сюда в первый раз, Зельевар был потрясен действом до глубины души. Тогда, помнится, темой был рыцарский турнир, и волшебники сражались верхом на самых диковинных тварях. Воспоминания об этом до сих пор не померкли в памяти Снейпа. «Так, из моей группы только ты, Мелинея, Тритон да Эрос остались», довольно прокомментировал окончательное поражение Аркуса Орфей, вырывая Северуса из воспоминаний. «Только три личины поддерживать, чудненько. Спасибо, что контроль перехватили». «Ни за что», буркнул Снейп. Поддержание иллюзии и полеты отъедали существенную часть его резерва, но два потока от алтарей компенсировали эти затраты. Вскоре колокол объявил конец всех 4 боев, вокруг выхода на арену вспух непрозрачный щит, отрезавший все звуки, а решетка начала со скрипом пониматься. «Удачи», — пожелал вслед иллюзионист. «Бой начинается в тот момент, когда падает щит. Если победишь, возвращайся в левые ворота». «Понятно, спасибо», — на ходу бросил волшебник, проходя под еще не до конца поднявшейся решеткой. Достигнув щита, Снейп плавно поднялся в воздух, развернув крылья. Оставаться на земле было слишком рискованно, поэтому маг решил атаковать с воздуха. Здесь тоже существовал риск, но Северус был уверен в себе и в своих крыльях, которые сейчас раскинулись над его плечами по 3 метра в каждую сторону. Он глубоко вздохнул, аккуратно нагнетая энергию в магические каналы, усиливая реакцию и зрение, концентрируя внимание на предстоящем сражении. Напряжение достигло предела, и через секунду молочная пелена перед магом лопнула на 1000 осколков, а в его сторону с низким неприятным гудением понеслось невидимое заклинание. Оно пролетело гораздо ниже волшебника и взорвалось далеко за его спиной, но Северус не собирался ждать второго. За секунду преодолев расстояние до противника, он поймал обреченный взгляд бойца под личиной сатира и на миг уловил в его глазах отблеск своих пылающих глазниц. «Поди!» Шепот волшебника, усиленный заклинаниями, разнесся над ареной. Одновременно с этим последовал ювелирный ментальный удар, и противник медленно, словно в замедленной съемке, упал на спину, безвольно раскинув руки. Плавно опустившись на землю к его ногам, Снейп шевельнул левой рукой и кончиком лезвия срезал у поверженного противника прядь волос, которая тут же вспыхнула зеленым пламенем от невербального заклинания. Спустя один невыносимо протяжный миг тишины слитный рев трибун волной цунами упал на арену, оглушил бойцов, ударился о серый мерцающий песок и разлетелся эхом, множась и отражаясь от стен амфитеатра. Волшебники восторженно кричали, размахивали руками, пока Снейп, не теряя бесстрастной маски на лице и поражаясь произведенному эффекту, медленно оглядывал трибуны. Тело оглушенного сатира затянул песок арены, и Северус остался на своем секторе в одиночестве, но, как ни странно, уводить внимание от его темной фигуры никто не спешил. Сейчас волшебник ощущал на себе сотни далеких взглядов со зрительских трибун. На соседние поля никто не смотрел, все нетерпеливо ждали окончания остальных боев, чтобы увидеть оценки судей. Один за другим подошли к концу соседние сражения, победители поднимали руки и приветствовали толпу, но овации сейчас звучали гораздо тише. Наконец последний поверженный пропал в песчаном водовороте, громкий звук колокола поплыл над ареной, и все взоры обратились к трибунам судей. «Радамант», — объявил вышедший на центр поля волшебник в облике Гермеса. Окровавленный маг в облике древнего жителя Крита с нетерпением вскинул голову к трибуне. Судьи не замедлили с оценкой и выпустили из палочек сияющие серебром цифры. Эффективность выбранной тактики – 4, затраченное время – 3, уровень защиты – 4. Соответствие поведения выбранной роли. 3. Нот. Южный ветер сложил дрожащие крылья за спиной и потер плечо, на котором только что затянулся порез от сика. 5. 4. 3. 5. Зел. Бесполое воплощение зависти и соперничества как раз пыталось оттереть ядовито-зеленые пятна с длинного хитона, не обращая внимания на судей. 3. 4. 5. 2. Танатос. 5. 5. 4. 5. Трибуны взревели. Снейп же просто развернулся, картинно сложил огромные крылья за спиной и неспешно отправился к выходу с арены. В спину ему летели восторженные крики, на смену которым пришло дружное скандирование «Танат! Танат!». Пожалуй, впервые за долгие тысячелетия, прошедшие с падения Спарты, смертные с восторгом взывали к богу смерти. Тот турнир волшебник не выиграл, заняв лишь 3-е место. И пусть формально он не проиграл ни одного боя, противники обошли его по очкам. Чем дальше, тем жестче становились бои, а во втором туре, где проходило сражение 3-3, он хоть и выиграл, но потерял обоих своих напарников. Сражение бойцов Солнечной и Звездной Лиг Снейп смотрел уже с трибуны и получил невообразимое удовольствие. После награждения, состоявшегося в конце 3-го дня турнира, Снейп тихо заключил: они либо очень хороши в игре в шахматы, либо бессовестно подсуживают, либо у них неплохие предсказатели, дополнила Геката, тоже занявшая 3-е место, но в Солнечной Лиге. Тут скорее сочетание первых двух вариантов, тихо вставил Аид, получивший 3-е место в Звездной Лиге. Им было чему удивляться, 2-е место разделили между собой Посейдон, Эридан и Тритон, составив триаду морских богов, а 1-е, Зевс, Борей и Нефила, властители неба. А что вы хотели от тематической вечеринки? Глубокомысленно вопросил Снейп, и Аид хрипло рассмеялся. Ты красиво сражался, новичок, буду рад посмотреть на твои бои в следующий раз. Взаимно, начальник, хохотнул Северус и двинулся к выходу с арены. На следующий день Зельевар с некоторой оторопью наблюдал за группками невыспавшихся старшекурсников, которые кучковались по углам и бурно обсуждали тактику и стратегию прошедших на турнире сражений. Как ни странно, в дискуссиях участвовали и многие гриффиндорцы, которые зачастую высказывали весьма дельные мысли. Судя по всему, после падения Темного Лорда, триада, осознав, откуда ветер дует, расширила круг приглашенных на ранее камерные мероприятия. Зельевар не удивился бы, если бы Аврора в самом ближайшем времени подсуетилась и легализовала бы свою арену, чтобы привлечь новых участников и зрителей. Все же потерю значительной части состоятельных клиентов, внезапно загремевших в Азкабан, необходимо было компенсировать, пусть и заменив качество на количество. С другой стороны, шоу у ведьмы всегда выходили первоклассные, и Звездной Арене можно было доверить честь представлять страну. В тот день, заблудившись в своих собственных размышлениях, на обед Снейп не пошел, сделав вид, что заперся в лаборатории. На деле же волшебник отправился в тренировочный зал пробовать самые интересные приемы, продемонстрированные на турнире. Это обычно прекрасно помогало разгрузить мозги. К слову, тренировочный зал Хогвартса был настоящим произведением искусства. Как и в выручай комнате, здесь хранитель живого артефакта мог создавать материальные иллюзии, в том числе имитирующие живых существ и даже магов. И наставник не стеснялся применять всю свою больную фантазию, гоняя ученика по самым изощренным полосам препятствий, которые только могли прийти в его голову. Кстати, о выручай комнате. Разумеется, Снейп не мог пройти мимо столь занимательного феномена, но больше, чем содержимое комнаты, волшебника интересовала фанонная способность комнаты материализовать все когда-либо пронесенные в замок книги. Ученик, не майся дурью, устало прокомментировал дракон. И откуда только такая чушь в твоей голове берется? Ты хоть представляешь, насколько сложным было бы подобное магическое воздействие, ведь большая часть книг здесь по совместительству еще и артефакты. Даже если пробьешься сквозь скрывающие чары, едва ли сможешь материализовать книги даже в иллюзорном варианте во всей полноте. Так что не трать свое время на глупые эксперименты, лучше разбери это барахло, у меня к нему доступ так и не восстановился. Не то чтобы Снейп был против, поковыряться в многовековых завалах тоже было интересно, но, к его глубочайшему сожалению, пока времени не хватало ни на что, так что и разборы выручай комнаты повисли в воздухе. Огромное количество времени волшебника съедало издательство, и, когда журнал наконец вышел в конце сентября, Зельевар вздохнул с облегчением. В 3-м же выпуске появилась статья Снейпа в соавторстве со Стивеном Айком, повествующая об опасности загрязнения природы магловскими производствами. В статье было и заклинание для диагностики загрязнения, и таблицы допустимых значений. В самом конце волшебники скромно давали рекламу артефактов для постоянной очистки воды, почвы или воздуха. Сложная развертка, состоящая из нескольких заклинаний и зелий, превратилась в достаточно простой и дешевый в изготовлении артефакт. Андромеда Тонгс действительно была талантливым мастером. Именно ей Снейп заказал разработку очистителя, решив не вмешивать Таши. Парень и так был загружен по горло, да и обретался в свите принца. Ни к чему было лишний раз демонстрировать связь двух личин волшебника. Сейчас артефакт производила тройка подмастерей, найденных через гоблинов. Благодаря грамотно составленному контракту с Тонгс патент артефакта полностью принадлежал Снейпу Сайкам, 2/3, Зельевару, 1/3, молодому волшебнику. Так что и весь доход шел компаньонам, а Андромеде досталась только разовая выплата за разработку. Весьма внушительная выплата, стоит отметить. Но эта выплата полностью окупилась через 2 месяца благодаря рекламе, данной не только в ежедневном пророке, но и в их новом журнале. Да волшебники и сами быстро смекнули, что предложенный артефакт способен еще и прибыль приносить за счет сбора чистых материалов, которые можно было выгодно продать тем же гоблинам. К Хэллоуину новое издание, с некоторой долей юмора названное «Колдовским зеркалом», уже получило достаточную известность. Половина профессоров, и Снейп в том числе, подписались на еженедельные выпуски и не упускали случая обсудить ту или иную статью или заметку. К слову, статья Снейпа Яйка привела к одному из самых бурных обсуждений в учительской. Разумеется, в конце концов все перешли на личности авторов, но яростный монолог Зельевара о том, что магическое сообщество теряет молодых талантов, а старшее поколение смотрит на это и ничего не делает, заставил Слизнарта и МакГонагаллу покраснеть, одну от стыда, другого от злости, а остальных глубоко задуматься. Так что Снейп ничуть не удивился тому, что на следующий день Флитвик пригласил его в свой кабинет, дабы чашечкой чая вытянуть из коллеги все, что тот знал или думал о Стивене. Зельевар не сопротивлялся и с удовольствием делился информацией о талантливом юноше. Филиус ожидаемо прекрасно помнил Айка и сейчас сожалел, что тому не нашлось достойного места в магическом мире. Снейп в ответ намекнул, что еще не поздно все исправить, и откланялся. Зерно сомнений он заронил, а остальное – за Флитвиком. Не меньше, чем Айк, Зельевара занимал его новоиспеченный вассал. Тот все так же не желал покидать пределы второго кольца запретного леса и вылез оттуда лишь дважды, чтобы присоединиться под оборотным к ежемесячному променаду с ней по книжным магазинчикам и лавочкам старьевщиков. В остальное время Барти сидел в доме под скалой, изучал библиотеку и пытался рассчитать 2 оставшихся ритуала для воскрешения Темного Лорда. Тот ритуал, который составил целитель Марти, мог создать для одной конкретной души тело, новорожденное тело. Добавить ему возраста для Зельевара не составило бы труда, но проблема заключалась в том, что тело осталось бы без навыков, рефлексов и должного самоконтроля. Да еще и магические каналы, ядро и резерв остались бы в зачаточном состоянии. Проблема была слишком глобальной, поэтому волшебники приняли решение разбить ее на 2 части. Крауч взял на себя расчет ритуала, который ускорил бы взросление Вальдемарта, но в то же время позволил бы восстановить его физические навыки и рефлексы, а развитие магии взял на себя Снейп. Волшебник собирался составить нужный комплекс зелий, основываясь на золотом тонике и эликсире жизни, полученном от Малфоев. Предстояло еще и способ собрать душу из крестражей изобрести, но Северус волевым решением отложил это на потом. У него совершенно не было времени на обстоятельное объяснение с Барти по поводу своей подозрительной информированности в крайне щепетильных вопросах касательно их общего лорда. Времени не находилось вообще ни на что. Будто не хватало с ней пудурдома в Хогвартсе и 2 крайне любопытных и энергичных созданий в доме под скалой, замок принцев, видимо, решил не отставать и окончательно превратился в один из центров светской жизни. Каждую пятницу здесь можно было встретить леди Малфой, Алису Лангбаттом с Невиллом, непонятно как присоединившуюся Катрину Забини, мадам Бабин, леди Гринграсс и леди Паркинсон. Из старшего поколения заглядывали леди из родов Бёрк, Шафик, Блишвик, Флинт и еще множество вовсе незнакомых с ней пудам. В отличие от сестры, которая ощущала себя в таком обществе как рыба в воде, Северус с трудом выносил спутанный клубок эмоций, который собирали вокруг себя волшебницы, поэтому во время милых дамских чаепитий предпочитал проводить время с Невиллом. С ним он, по крайней мере, мог свободно активировать эмпатию, не опасаясь приступа мигрени. Как и с Листиком, Зельевару было легко общаться с обоими своими крестниками, и учил он их с куда большим удовольствием, чем тупоголовых баранов, не способных запомнить, в какую сторону помешивать отвар семи озер. Да, под конец семестра нервы у Снеи поперестали выдерживать, но знал об этом пока только искренне веселящийся Малфой. С учениками Зельевар не переходил на хамство и грубости, но вот завуалированно слать их эротическим пешеходным маршрутом ему никто не мог запретить. Северус понятия не имел, что конкретно в итоге сыграло решающую роль, но экзамены в конце триместра его группы сдали на порядок лучше, чем группы Слизнарта. И это при том, что задания у Снейпа были куда сложнее, чем у старого Зельевара. На заинтересованные вопросы других профессоров, волшебник лениво отозвался. «Дело в том, коллеги, что я открыл секрет идеальной успеваемости. Достаточно было сказать студентам, что всех, кто на практическом занятии сварит зелье качеством ниже В, я заставлю выпить продукт их кулинарной деятельности. Вы не поверите, рвение некоторых учеников возросло раз в 20. Разумеется, Зельевара тут же окрестили живодером, но ученики, по всей видимости, так не считали, потому что за день до каникул к дверям его кабинета пришла делегация из пятикурсников Слизерина и Равенкла. Студенты слезно умоляли подготовить их к СОФ и даже были готовы за это заплатить. В итоге продолжительной беседы злой на весь мир Зельевар, проклинающий невменяемых студентов и свою исключительную доброту, отправился в кабинет заместителя директора, с тем, чтобы подать заявление на создание кружка для дополнительных занятий по зельеварению. Ушлый Флитвик, прознав, что за такое можно получить надбавку, пристроился следом с документами на школьный хор и кружок по углубленному изучению бытовых чар. Судя по всему, бюджет на второй триместр обещал быть не менее запутанным и проблемным, чем на первый. Впрочем, ради благого дела даже директор не влез, и это начинало не на шутку настораживать. Глава 23. Йоль. Выставив оценки за последний экзамен, Снейп сразу же исчез из Хогвартса под понимающими взглядами других профессоров. Спину мага буравило неопределимое поблескивание директорских очков половинок, но сейчас думать о высоком начальстве Зельевар решительно не желал. Первые дни каникул он провел в поместье Малфоев, ведя жизнь растения, вылезая из своей комнаты лишь чтобы поесть, прогуляться с крестником или посидеть у камина с бокалом вина в компании кого-нибудь из старших магов. На четвертый день, найдя наконец в себе силы вернуться к полноценному существованию, Снейп покинул гостеприимный дом, пообещав обязательно быть на рождественском приеме. Такие празднества устраивали все наиболее популярные дома страны, в число которых входил Малфой Мэнор, особняк Ноттов, поместье Грингроссов, дворец Паркинсонов, замок Булстраудов и, как ни странно, принц Касл, а также министерство и больница Святого Мунга. Все приемы проходили по заранее установленному расписанию, которое составлял самопровозглашенный чайный клуб благородных леди. Разумеется, Селеста принимала в этом самое непосредственное участие и умудрилась повлиять на составление плана таким образом, что в результате, даже если в один день проходило два праздника, приглашенные на них не пересекались и не были вынуждены выбирать между двумя мероприятиями. Принцы были приглашены ровно на половину вечеров, тогда как Снейп – на другую половину. Дамы все прекрасно понимали и портить праздники дуэлями не желали. Вот только никто из них не подумал о бедном волшебнике, которому из-за прогрессирующей шизофрении придется пользоваться маховиком и существовать в двух местах одновременно. Вечер у Ноттов принц провел с пользой, здесь собирались просвещенные и умудренные умы волшебного мира, так что лорду было с кем поговорить и что обсудить. Этим праздником Снейп был более чем доволен, зато следующий прием, в Министерстве магии, заставил вежливую ледяную улыбку надолго приклеиться к его лицу. Нет, Мелисента Багнолд была убедительна и обаятельна, но обилие других министерских работников здорово действовало волшебнику на нервы. Один Артур Уизли чего стоил, а ведь он был далеко не самым экстравагантным. Здесь принцы задержались на минимально допустимое этикетом время, оставив в торжественном зале министерства набирающие обороты вечер, постепенно превращающийся в классический корпоратив с поправкой на волшебную специфику. На следующий день, заглянув в ежедневный пророк, Северус ни капельки не пожалел о своем решении. Скиптер ярко и, стоит признать, достаточно талантливо описала масштабное побоище, которым закончился вечер в министерстве. Часть участников экстренно отправились в Мунго, еще часть – в камеры предварительного заключения. Остальные отделались мелкими травмами, штрафами или нервным потрясением, так что принцы ничуть не расстроились своему преждевременному исчезновению. Следующий вечер у Булстроудов состоялся 21 декабря, ровно в день Йоля. Он единственный выпадал на это число, приглашены сюда были лишь лорды, каждый с одним спутником, и тому была причина. Последние десятилетия именно Булстроуды возглавляли дикую охоту, несущуюся по холмам и лугам Британии в ночь зимнего солнцестояния. Снейп взял с собой Таши, оставив обиженную сестру в замке. Так было лучше для нее. Ведьма могла стоять во главе охоты или в авангарде мрачной кавалькады, но Селесте пришлось бы скакать в конце. По поверьям, это могло повредить ей, ее магии, и мужчины не желали рисковать. Все участники собрались неподалеку от замка Булстроудов, на опушке леса вокруг большого кострища. Молчаливые мужчины в простых темных одеждах давно ушедшей эпохи. Незадолго до полуночи хозяин земель вышел вперед и затянул песнь призыва. Она не была заунывной или мелодичной, как обычные катрены древних ритуалов. Нет, это была воинственная мелодия, прерывающаяся внезапным речитативом или дружными выкриками остальных магов. Ровно в полночь послышался далекий удар колокола. Звук человеческое ухо едва улавливало, но ощущения были такими, будто все волшебники стояли на поверхности огромного гонга, по которому забавляющийся великан только что ударил что есть силы. Земля под ногами задрожала, эта дрожь пронзила всех насквозь, проходя через тела и души. Спустя секунду Снейп осознал, что земля гремит под копытами коней. Призрачный табун вылетел из леса. Гнедой жеребец, его вожак, загорцевал перед Булстроудом, кося красным глазом и роняя клочья пены на землю. Схватившись за узду, лорд одним прыжком вскочил в седло, его примеру последовали остальные волшебники, и вскоре копыта вновь застучали сначала по земле, а потом, по воздуху. Северус быстро потерял чувство направления. Под копытами его коня, темная шкура которого отливала в лунном свете бордовым, мелькали города, поля, холмы, леса, реки, озера, болота, пустоши, морские волны и горные пики. Обзор закрывал неизвестно когда появившийся на голове шлем, плечи ощущали тяжесть кольчуги, латная перчатка сжимала копье, слева к седлу был приторочен небольшой каплевидный щит, справа – боевой топорик. Сзади с ней подчетливо слышал перестук копыт коня Таши. Оглянувшись, маг усмехнулся. Таши, как никто другой, чувствовал магию охоты. Глаза юноши горели, блеск их виден был даже сквозь смотровые щели вороненого шлема святыми рогами. Кольчугу на груди артефактора перетягивала кожаная перевязь, на которую сзади крепился щит, изогнутый клинок фальчиона в правой руке отражал лунный свет. Снейп глянул на остальных лордов, те же сосредоточенные лица, те же острые взгляды, те же хрипящие морды коней, а за их спинами клубится тьма, та самая, прекрасно знакомая волшебнику еще с момента появления в этом мире. «Снижаемся!» – проревел лорд Булстроуд, вырывая мага из оцепенения. «Копья к бою!» Выслав своего коня вперед, Снейп ускорился, опуская копье, вырвался в первые ряды и увидел того, с кем предстояло сразиться дикой охоте. Разоренный магловский поселок и огромные серые тени, мелькающие меж домов. Кавалькада пошла на снижение, лошади захрипели, чуя кровь. Не ржание, а пронзительный хриплый крик вырвался у коня Северуса, когда всадники, словно лавина, обрушившаяся с гор, упали на пирующую стаю. Копье с ней попронзило грудь одному оборотню, копыта коня сломали спину второму, совсем рядом с его передней бабкой щелкнули огромные челюсти, но маг успел ткнуть острием копья под челюсть людоеда, и рычание сменилось сипением. Новая кровь полилась на землю. Первые мгновения замешательства оборотней быстро прошли, волки осознали, что им не победить в этой схватке, и решили скрыться, оставив на земле десятка-два своих соплеменников. Но никто не собирался так просто отпускать зверей, вкусивших человеческого мяса. Всадники бросились в погоню, и с ней полетел первым. Дар подсказывал ему, где находятся клубки звериной ярости и ненависти, приправленные едким страхом, и маг спешил к ним, ведя за собой кавалькаду. Оборотни не могли скрыться ни в мечущихся тенях, ни в разоренных домах, ни в окрестных оврагах. Большая часть стаи полегла, а оставшиеся широкими скачками удалялись в сторону леса, пытаясь скрыться из виду. Северус яростно вскрикнул, вида, что они не успевают настичь волков на открытой местности. Его конь захрипел, и, словно отвечая им обоим, из-за спин всадников послышалась песня охотничьего рога, низкое рычание и лай. Стая адских псов, соткавшись из тьмы, ночного тумана и искры из-под копыт коней, вырвалась вперед, уверенно сокращая пространство между охотниками и дичью, которая пару минут назад сама мнила себя охотником. Когда с ней достиг кромки леса, три человеческих тела с рваными ранами лежали на земле, а вожак стаи, огромный черный волк, ворочался под облепившими его гончими. Северус с трудом удержал копье, оставив честь прикончить вожака предводителю охоты, и они понеслись дальше. Еще трижды дикая охота снижалась, чтобы отправить в небытие восставших инфери, двух лесных троллей, напавших на магическое поселение, и непонятно как забредшего в леса Шотландии Петинага. Перед рассветом всадники вернулись на земли Булстраудов, кони, псы и доспехи с оружием рассеялись как дым при первых лучах солнца, а маги отправились в замок. Пир здесь разительно отличался от того, что было принято в светском обществе. Кабан, целиком зажаренный в огромном камине, мясо которого приходилось есть руками с помощью одного лишь кинжала, огромные караваи душистого хлеба, который маги ломали руками и обмакивали в кабаний жир, вино в старинных кубках. Адские гончие не присоединялись к охоте уже много лет, разбил молчание хозяин замка, когда первый голод был утолен. Тебе, принц, удалось вызвать их из небытия. Беренгар Булстраут, похожий на огромного медведя, сверлил взглядом молодого лорда. Тот невозмутимо пожал плечами и ответил, откладывая кинжал. «Значит, буду ловчим или стремянным». «Ловчим», — громыхнул Булстраут и удовлетворенно засопел, видя, что никто на его место не претендует. Остальные лорды прислушивались к короткому разговору с интересом, а когда он закончился, поспешили встать из-за стола с благодарностями. Все вышли в замковый двор и вернулись к кострищу, у которого собирались в самом начале. Здесь уже был сложен огромный костер, который вспыхнул, повинуясь одному лишь слову Беренгара. Волшебники молча обступили пламя, отсветами сияющие на их лицах. Спустя какое-то время костер погас так же быстро, как вспыхнул, оставив блики на сетчатке и слегка опаленные поленья в зале. Хозяин замка раздал поленья лордам, и те разошлись. Йольские поленья, приготовленные за 12 дней до праздника, должны были гореть в очагах мэноров, замков и особняков еще 12 дней, принося в дом достаток и защищая от неудач. Точно такие же Северус уже приготовил для гостиной Слизерина, особняка Снейков и дома под скалой. Снейп уходил от кострища одним из последних. На прощание он обернулся, и ему на миг почудился отзвук стука копыт, лая собак и гудения охотничьих рожков. Праздник в замке принцев было решено устроить камерным, для своих. Только члены дамского чайного клуба, их супруги и родственники, а также редкие приятели и партнеры принцев вроде братьев Ноктов или мастеров Горстотенья, всего приглашения получили около 40 человек. Магистр Борджиа, к обоюдному сожалению, был чрезвычайно занят и посетить ученика не смог. Планирование вечера взял на себя Северус, безапелляционно отстранив сестру от участия и отправив ее сташи в Альпы на пару дней. Во-первых, молодым людям следовало отдохнуть, оба уже полгода крутились как белки в колесе, продолжая обучение и занимаясь делами рода. А во-вторых, Снейп не желал, чтобы молодые волшебники были свидетелями приготовлений к празднику. Собираясь порадовать сестру и сотворить грандиозное празднование, Северус поручил его организацию волшебникам из Ковина искусств, а маги там обретались, мягко говоря, крайне специфические. Несмотря на приютское прошлое, едва ли Селесте пошло бы на пользу общение с подобным контингентом, так что сестренка в компании жениха отправлялась любоваться заснеженными пиками, а сам волшебник оставался в замке, чтобы присматривать за подопечными маэстро. Стриады отношения с ней в облике принца наладил не так давно, буквально пару недель назад. Те еще с лета все настойчивее и настойчивее пытались добиться встречи с молодым лордом, то ненавязчиво подсылали прелестных девиц, вооруженных милыми мордашками и легким приворотным, то через партнеров и знакомых старались договориться хотя бы о взаимном знакомстве. Постороннему это показалось бы странным, зачем тройка преступных воротил со дна магического Лондона так настойчиво привлекает к себе внимание лорда древнего и могущественного рода. Им следовало бы сидеть тише воды, ниже травы и не пытаться показаться на глаза волшебнику несоизмеримо более высокого статуса. Впрочем, насчет статуса можно было поспорить, а в могуществе триада определенно выигрывала. Тем не менее принц принадлежал к совершенно иным кругам, кругам, связываться с которыми без крайней нужды обычно у ковенов желания не возникало. Однако сейчас они были крайне настойчивы даже в ущерб себе, и Снейп прекрасно понимал причину, по которой триада действовала на первый взгляд столь неосмотрительно. Золотой тоник – вот что влекло и манило волшебников, которые жили на этом свете уже не первую сотню лет. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, насколько ценно изобретение Зельевара, и желали добыть его любой ценой. Не то чтобы Северус был против, нет, триада в союзниках была действительно выгодным приобретением, но и падать в их гостеприимные объятия волшебник не спешил, набивая себе цену и оттягивая момент встречи. За две недели до Рождества с ней пришил, что мариновать ковины уже достаточно, и согласился на встречу на нейтральной территории, коей оказалась Золотая Аллея. Пройти туда не составило труда, чековая книжка гоблинского банка открывала и не такие двери. Поднявшись по ступеням из огненного мрамора, Снейп прошел в распахнутые предупредительными лакеями створки резных дверей ресторанчика «Золотой тюльпан», выходящего одним из входов на маленькую круглую площадь у Гринготтса. Оглядевшись, маг тихо хмыкнул и вошел в холл. Небольшой восьмиугольный зал странным образом сочетал в себе восточные мотивы и новомодный для магического мира стиль Арнува. Справа и слева от входа виднелись островерхие арки, ведущие в соседние залы. Между ними стены были украшены причудливыми мозаиками и витыми деревянными полуколоннами. Арка напротив дверей первые мгновения тоже казалась входом в другое помещение, из которого навстречу посетителю выступала фигура предупредительного портье, но через пару секунд становилось очевидно, что это не вход, а большое зеркало. В его туманной глубине, затянутой дрожащим маревом, отражался холл и его единственный посетитель. Но четко разглядеть свое отражение Снейпу, как он ни пытался, не удавалось, выходило лишь уловить боковым зрением то одну, то другую черту собственного лица. Отвлекшись от зеркала и подняв глаза к потолку, Северус вздохнул восхищенно. Купол, если его можно было так назвать, казался опрокинутым в небо сужающимся восьмиугольным колодцем, стены которого покрывала сложная геометрическая мозаика, уходящая все дальше в высоту и в самом верху, почти на пределе человеческого зрения, сходящаяся в тонкий ободок пылающего круга, сквозь который в зал проникал солнечный луч. С трудом оторвав взгляд от завораживающего калейдоскопа над головой, волшебник двинулся к зеркалу. Огненный мрамор под ногами искрился, вспыхивал и отзывался звоном на каждый шаг лорда, иллюзорные язычки пламени обвивали ступни и рассыпали золотые искры. Использование столь дорогого материала для облицовки пола не было глупым расточительством или пускаемой в глаза пылью. Огненный мрамор использовался не только как украшение, но еще и как прекрасная природная сигнализация против незваных гостей. Этот материал невозможно было обмануть магией или иллюзией. Он отзывался на любое прикосновение звоном и иллюзорным пламенем, которое по первой же команде владельца было готово обрести вполне материальный жар.